Итак, мой дорогой венценосный брат, в сказках те, кого выставляют злодеями, перед тем, как убить героя, начинают раскрывать свои планы, чтобы потом герой, вдруг резко освободившись, смог их нарушить. Но в нашем случае второй части не будет. Тем более, мне хочется поговорить и увидеть страх на твоем глупом лице. Начнем с того, что Анна жива. Ее смерть была подстроена. Для этого нам пришлось раскрыть пару агентов, но оно того стоило. После того, как ее тело, погруженное в сон, более похожее на смерть, оказалось в Винчестере, наши войска при поддержке малификов Ордена Проклятых выдвинулись к вашим северным рубежам. Благодаря их магии мы беспрепятственно миновали ваш флот, захватили земли, на которых уже давно жили и правили лояльные нам аристократы. Нагнетая обстановку, мы ждали, когда твоя тупая семья решит спрятать свою дочь подальше, дабы она не мозолила нам глаза. Мы же, якобы убитые горем, требовали ее смерти, и остальные страны нас поддержали в этом. И куда, по-твоему, должны были ее отправить? Конечно же, на север, где позиции России всегда были сильны. И вот она, подобно глупому мотыльку, сама влетела в наши сети. Мы предусмотрели все, и то, что нас после этого раскроют, и то, что император испугается и решит ее убить, дабы обезопасить себя от смерти. Все, понимаешь, ваши группы ликвидаторов давно у нас под колпаком. Правда, одного мы не учли, что ее кровь окажется настолько слаба, что с ее помощью невозможно будет убить всех Гордеевых. Наслать болезнь, да, оставить калеками, возможно, но не убить. Для этого требовался мужчина, носитель императорской крови. Но сам понимаешь, твой отец был для нас недоступен, и мы ждали лишь твоего появления. Признаюсь, тебя хорошо от всех спрятали, за 2 года мы так и не смогли выйти на твой след. И тогда мы пустили слух о моей и ее свадьбе. Мы знали, что вы были очень близки, и узнав об этом, ты непременно появишься. И как оказалось, мы были правы. И зачем это все вам? Чем наш род так вам насолил? Меня била истерика. Под ней легче было скрыть бешеную злобу, что, уже заполнив меня, грозилось выплеснуться наружу. Ах да, у всего же должна быть причина. Ты, наверное, знаешь, что в решающей битве твой далекий предок предал мужчин, став на сторону женщин. Так вот, с последним вздохом его потомков скрепы падут, врата в обитель темных богов станут доступны, и оттуда в мир начнет возвращаться магия. Мужская магия. Скрижали, ключ к свободе богов, ваша смерть, к возвращению нам силы. Я бы, конечно, предложил тебе добровольно пожертвовать своей жизнью, дабы вернуть нам то, что принадлежит по праву, но смысла в том не вижу. Очень хочу посмотреть на то, как ты будешь умирать в муках. Так вот, через твою кровь мы сможем убить всех вас, оставив лишь одну. Кстати, спасибо за Лизу, она подойдет лучше, чем Ольга. Видишь ли, как оказалось, моя невеста уже давно не невинна, а я по своей природе брезглив, да и товарный вид она потеряла. Надеюсь, твоя вторая сестра чиста. После заключения с ней брака она отправится вслед за вами, а я стану новым императором Российской империи. Да, я знаю, что ты ее отправил на Авачинскую губу, где остался непокорный русский форт, который мы пока не взяли. Но это только потому, что нужды в этом прежде не было. После твоей смерти мы это исправим. Правда, отличный план. Ну же, мой царственный брат, порадуйся вместе со мной. Моя сестра скорее убьет себя, чем станет твоей женой. Не переживай, этот момент тоже предусмотрен. После активации проклятия она настолько ослабнет, что даже руку поднять не сможет. А эти люди в клетках, зачем они вам? Что будет с ними? Тут же дети. Приемлемые жертвы, отмахнулся он. Для того, чтобы творить волшебство, нам, увы, нужны костыли в виде человеческих душ. Чем больше, тем лучше. Этих как раз хватит впритык, чтобы все задуманное получилось. Ах, как же долго я ждал этого часа. Знаешь что, Филипп, я медленно поднялся с колен. Твой план всем хороший, вы все прекрасно рассчитали. Но вы не учли один момент. И какой же? Высокомерно усмехнулся он. Что я обо всем этом знал. С моих рук, демонстративно поднятых вверх, стекли наручники, и я еще успел увидеть в его глазах ужас, как яркий свет залил все помещения. Глава 8. Знаешь что, Филипп, я медленно поднялся с колен. Твой план всем хороший, вы все прекрасно рассчитали, но вы не учли один момент. И какой же? Высокомерно усмехнулся он. Что я обо всем этом знал. С моих рук, демонстративно поднятых вверх, стекли наручники, и я еще успел увидеть в его глазах ужас, как яркий свет залил все помещения. Рывок, и вот его голова, повернувшись на 180 градусов, смотрит на жопу. Пнув тело, что улетело в сторону двери, я ускорился. Прыжок, и вот я уже возле алтаря. Хватаю Ольгу и кладу ее на землю. Рубин, пропитанный магией огня под завязку, ложится ей на грудь, накрывая плотным щитом. Аметист с эфиром воды ложится рядом и начинает лечить. Оковы, блокирующие магию, потекли, освобождая руки. Все, она в безопасности. Теперь переходим к основному блюду. Теперь ее организм сам начнет восстанавливаться, а камни ему помогут. Пока я был занят, по мне беспрерывно прилетали плетения, все одаренные тут были в рангах воеводы, и даже парочка князей затесались. Но против меня они бесполезны. Малефики, сразу почуяв жареное, рванули куда-то в боковой выход, и я пока не стал их преследовать. Зачем? Их там найдется кому встретить, у меня же задача иная. Два взмаха рукой, и воздушные серпы, сорвавшись с рук, разрубают всех магов в помещении. Не обращая на них никакого внимания, иду к алтарю, от которого смердит кровью и смертью, а еще тленом и затхлостью. Смотрю на него, разглядывая клубок из темных нитей, что плотно оплетает его. Нет, я этот год провожусь, распутывая его, тут нужен решительный ход. Сосредотачиваюсь и бью в артефакт, питающий клетки. Щелчок, и он рассыпается в пыль, и замки, запирающие их, рассыпаются вместе с ним. Идите наверх, там вам помогут, командую я освобожденным пленником, отворачиваясь. Дальше не мое дело. Дворец наместника уже зачищены, наши войска, получившие сигнал, направляются сюда. С неба, согласно плану, должны высаживаться отряды летучих гусар, захватывающие плацдарм, а с моря тут все очень интересно. Ах да, не забыть бы, тело Филиппа притягивает ко мне, и я откидываю его к Ольге. Ему еще предстоит сыграть свою роль, но позже. Жду, когда помещение очистится от людей. Процесс не быстрый, их тут нереально много, но я не спешу. Все равно для наглов все уже кончено, а мне надо все сделать правильно. К тому же люди обессилены и едва передвигаются. Это сколько же их тут держали, готовясь к моему приходу? Остатки гуманизма, если они еще и были во мне, улетели в трубу. Мы отомстим за каждую смерть и плевать на мирных жителей другой страны, кровь за кровь. Пусть рыдают от страха и проклинают своих правителей. Только холодный ветер будет гулять над величественной столицей наглов, обдувая трупы, ибо некому их будет хоронить. Наконец, спустя почти час, я остаюсь один. За это время видимые раны на Ольге зажили, и моя молния уже вовсю трудилась, восстанавливая внутренние повреждения и выжигая темные проклятия, которыми буквально пропиталась ее душа. Надеюсь, ее разум не пострадал. Впрочем, сейчас пусть спит, здоровый сон зачастую лучше лекарства для рассудка. Потерпи еще немного, скоро я совсем разберусь и, наконец, увижу улыбку на твоем лице. Все чисто, появилась рядом шестая, малефики, взяты в плен, связаны и ждут казни. Потери, 1-3 потеряла руку, но уже все в порядке. Хорошо, я скоро буду. Забирай сестру и этого несостоявшегося женишка. Виндзор, выполнил все, что нужно. Прекрасно, я и не сомневался в его преданности. Пусть флот наглов украсит своими кораблями дно Тихого океана. Принято, кивнула она. В этот момент к нам вбежала девятая и, молча подхватив нагло, без особых церемоний потащила его наружу. К ней присоединилась шестая с Ольгой на руках. Хрустнув пальцами, я приблизился к алтарю. Что ж, когда нельзя развязать, надо разрубить. Вспомнил я байку про Гордиев узел и Александра Македонского. Создав в руке меч из чистого света, я окутался щитами и рубанул им по клубку тьмы. Страшный вой, полный ненависти и боли, пронесся по помещению. Магические светильники заморгали, будто под резким порывом ветра, пол затрясся и по нему зазмеились трещины. Черная дымка взметнулась над алтарем, показав искаженное в муках лицо. Бесцельно оно водило пустыми провалами глаз вокруг, пока не увидело меня. Ярость еще успела показаться на нем, как вдруг раздался резкий свист, от которого у меня заложило уши, после чего призрачная морда надулась и с громким чпок лопнула, обдав меня зловонным воздухом. Алтарь натужно заскрипел, застонал и взорвался мелкими осколками, что, разлетевшись, пробивали даже камень. Будь тут кто-то еще, то никакие бы щиты не спасли, потому как даже я устоял с трудом. Фух, устало вытер я пот, буквально по краю прошел. Так, и где там главные злодеи? Стряхнув пыль, я отправился в сторону прохода, куда сбежали призыватели. Пройдя метров 500 по тайному коридору, который был тайным только для тех, кто тут жил, по факту тайный приказ НЕМ прекрасно знал, я вышиб дверь, что преграждала мне путь, после чего оказался на каком-то пустыре. Тут же обнаружились девчонки в количестве 3 человек, спокойно охраняющие малификов всемогущественного ордена. Ну да, это они только с жертвоприношениями сильные, а на деле обычные старики без грамма маги. А гонора-то сколько было? Ничего, скоро я до всех вас доберусь. Темный придет, порядок наведет, завывал один из них. Прими наши души и даруй нам силу, бормотал второй. Ну а третий просто лежал и молча наблюдал за моим приближением. Так, граждане-алкоголики, тунеядцы и проклинатели, кто желает облегчить свою душу признанием и отправиться на встречу со своим богом с целыми конечностями? Ты можешь пытать нас сколько хочешь, гордый, но ни слова от нас не услышишь. Плоть слаба, но куда страшнее муки души, которым подвергнет нас наш повелитель, если мы предадим его. Ну, это когда еще будет, а пытать вас будут здесь и сейчас. Так что, если позволите, я все же попробую. Мне ведь много-то не надо, просто знать, где вы живете, из какой помойной дыры вылезли, где находится центр принятия решений. Вопросы понятны, отвечать будем? Нет, отлично. Мне, знаете ли, очень хочется самому вас резать на куски, но я предоставлю эту возможность профессионалу. 10-е, они твои. И да, милая, учти, я хочу, чтобы они страдали. Конечно, родной, ответила она мне такой кровожадной улыбкой, что малефики заметно вздрогнули. Потом достала сверток ткани, развернула его, и там блеснули всякие железяки, выглядевшие страшно даже на мой взгляд. Сначала начну с механических воздействий, а потом перейду к магическим. Первый, они тебе вообще нужны живыми? Пожалуй, что нет, ответил я, задумавшись. Кто знает, что они еще могут выкинуть. Главное для меня, ответы на вопросы, а если кто в процессе сдохнет, то и фиг бы с ним. Прекрасно, засияла она, и с нежностью посмотрела на присмиревших стариков. Надеюсь, вы будете долго и упорно сопротивляться. Мне хочется реализовать каждую идею из тысяч, что есть в моей голове. Спустя всего пару секунд тишину подворотни разорвал страшный вопль, исполненный мукой страданий. Прошел час, когда 10-я окровавленной рукой откинула челку со лба и повернулась ко мне. Доволен, более чем, кивнул я, притянув ее к себе. Крепко поцеловал, чувствуя губами кровь врагов на ее лице. Это так возбуждало. Круто. Выдохнула она. Кого еще надо допросить? А то мне понравилось. Пытать или целоваться с первым? Ехидно поинтересовалась 1-5. И то, и другое. Дайте 2, и гостиницу с душем в придачу. Самые роскошные апартаменты будут ждать вас по возвращению. Самый разнузданный шопинг, лучшие рестораны с изысканной едой. Все, что захотите, будет к вашим услугам. Вы, мои самые родные и для вас все самые лучшие. Ты с нами, этого достаточно, посерьезнев, кивнула она. Мы же твои, а ты наш, так чего рассусоливать, люблю всех вас, и мы тебя. Что дальше? Тела уничтожить так, чтобы пепла не осталось, и присоединяемся к нашим. Пора уже возвращаться домой, хотя, думаю, не сразу. Есть у меня на примере место, куда я бы хотел наведаться. За 2 часа до этого, Элеонора, пойдем в сад. От этого шума, если честно, болит голова, предложил Ричард. Стареешь, с улыбкой приняла та его руку, и они неспешно отправились на выход из дворца, провождаемые любопытными взглядами. Пройдя по выложенной декоративным камнем дорожке, они расположились в беседке, укрытой ото всех глаз. Ты меня будто на свидание привел. Прячемся как молодые, хихикнула она. Ты еще приставать начни, предупреждаю сразу. Я девушка порядочная и буду сопротивляться, но не очень долго. Что поделать, иногда хочется вспомнить молодость, махнуть на всех рукой и уехать туда, где тебя никто не знает. Но, увы, у нас есть долг, закончила она. Да, долг, как эхо, повторил он. К чему это все, обвел он руками. Почему нам не сиделось дома, попивая старую британь урожая 18-го года? Да, в том году был отличный урожай винограда. Я храню дома пару бутылок с этим нектаром богов. Быть может, мы сможем выпить его вместе? Быть может, если выберемся отсюда. Откуда такие мысли, Ричард? Ты сомневаешься в нашей победе? Мальчишка у нас, и ему уже не вырваться из загребущих лапок Филиппа. Вот именно, что мальчишка. С каких пор, Элли, мы воюем с детьми? С тех пор, как они стали нашими врагами. Ты помнишь наш девиз? Никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Мы сильны, а значит, правы. Слабый должен умереть, таков закон. Это закон зверей, или, но не людей. Ты все так же делишь мир на черное и белое, не замечая других его оттенков. Потому что оттенки придумали те, кто стремится скрыть свои черные дела. Хватит, Ричард. Этот разговор начинает меня утомлять. Мы солдаты и у нас есть приказ. Если для блага моей страны понадобится убить 100 детей, 1000, миллион, я сделаю это. Империя превыше всего. Повтори за мной, империя. Прости, Элли, сказал он, и вдруг она почувствовала, как что-то острое кольнуло ее в грудь, достало до сердца, заставив его судорожно сжаться. Прости, из его глаз текли слезы, тело дрожало, но при этом рука, сжимавшая артефактный нож, была тверда. Предатель, собравшись с последними силами, плюнула она ему в лицо кровью. Будь ты прок, и она обмякла, а он буквально на миг застыл, теряя разум от горя, но тут же взял себя в руки, поспешно тапнул ее пальцем на ее же браслете, послал общий приказ немедленно всем командам вернуться на свои корабли. Осторожно, будто боясь причинить боль, он уложил ее тело на скамью, постоял, молча прощаясь со своей любовью, а после направился во дворец, в котором скоро должна была начаться резня. Он видел, как спешно его покидают офицеры флота и стремятся в гавань. Они вернутся на свои корабли в тот момент, когда российская эскадра накроет их первыми смертоносными залпами. Выживут немногие, лишь те, кому должно. Юный принц показал себя опытным стратегом, буквально на коленке создав жизнеспособный план, реализацию которого он вскоре увидит. Счастлива страна, в которой растут подобные ему. А ему еще предстояло объяснить, как он мог упустить вторжение наглов в его родную страну. Оправданием могло служить лишь то, что он не был посвящен в планы правящей династии и находился в мальтийских колониях, подавляя бунт, и лишь недавно в срочном порядке был призван сюда, дабы возглавить восточную армию. И даже прибыв на место, он не сразу понял, куда попал, все делалось в тайне. А когда понял, ему оставалось лишь умереть, но выполнить последний приказ. К счастью, этого не потребовалось, и все же он знал, что провалил свое задание. Спустя 2 часа все было кончено. Как по заказу, тут собрались все предатели, и их не пришлось ловить потом по всей стране. Те, кто пришли с принцем, оказались в состоянии за считанные минуты отправить на тот свет более 100 человек. Их магия была сильна, их действия поражали слаженностью. Им никто не мог противостоять. Это была резня, пленных не брали, переговоры не вели, раненых не щадили. Предателям не нужны судьи, лишь палачи. Что ж, сегодня их приехало более чем достаточно. Старик Виндзор, стоя на колене и не поднимая головы, чувствовал его приближение. И когда темноволосый остановился рядом, он произнес с глубоким почтением в голосе: «Я все сделал, ваше высочество. Вижу и рад, что не ошибся в тебе, Василий Иннокентьевич Карелин». И он вздрогнул, услышав свое настоящее имя, которое не слышал уже более 30 лет. Давно, тогда еще молодой выпускник школы разведки, Вася Карелин был на первом задании в городе Люберцы, который находился на границе между Россией и Речью Посполитой. И надо же было такому случиться, что там же с визитом находился юный лорд Виндзор. Отправившись на охоту, он неудачно упал с коня и сильно ударился головой об камень, потеряв сознание, а вместе с ним и память. Пока лекари хлопотали над ним в лучшей больнице, начальнику русской разведки пришла в голову блестящая идея подменить его на Васю, который был как две капли воды похож на лорда. Операция прошла без сучка и задоринки, и долго он жил в чужой стране, под чужим именем, никак не выдавая себя, пока родина не напомнила ему, кто он есть на самом деле. «Империя превыше всего», — вспомнил он последние слова Эли, и боль сдавила тисками его сердце. «Чушь, империя — это мы, те, кто живет в ней, люди, вот главное ее достояние». Встряхнув головой, он отогнал воспоминания. Его работа еще не закончена. Заберешь тело Филиппа и отправишься обратно. К твоему возвращению с правящим родом наглов будет покончено, и род Корнуэльских канет в забвение, кроме Софи, младшей дочери императора. Возьмешь ее в жены и станешь править. Но она совсем юна. Да и к тому же аристократы меня не поддержат. Скажут, сбежал с поля боя. Поддержат, если поверят, что не сбежал, а тактически отступил, понеся тяжелые потери. Практически находясь при смерти, ты смог вытащить тело юного Филиппа, дабы с почестями похоронить его на родной земле. А теперь прости, легенде не хватает последнего штриха. Страшная боль обожгла его лицо. Жар, коснувшийся кожи, затрещал, один глаз лопнул, щека обуглилась. А после такой же участи подверглись его рука и бок. Вкалите ему обезболивающее и подкиньте ближе к обороняющимся солдатам наглов, сделав вид, что он до них дошел сам. А после выпустите их из окружения, позволив пойти на прорыв. Пара кораблей уцелели после нашей атаки и спрятались у входа в Южную бухту. Туда их и гоните, а дальше дайте отплыть, постоянно тревожа, но, упаси бог, не уничтожая. Потрепите их, но так, чтобы смогли дотянуть до наглов. Прощайте, Василий Иннокентьевич, и пусть светлые боги хранят вас. Прощайте, ваше высочество, нашел в себе силы прошептать он. После этого его подхватили и куда-то понесли. Потом послышались звуки стрельбы. «Ползи», — шепнули ему, и чужое присутствие пропало. И он пополз, сам не понимая, куда. «Хис из генерал Винцер. Дам Руссианс. Yes, help me, от Хервиси Хевилдии. Это генерал Винцер. Проклятые русские. Да помогите же мне, иначе он умрет. Нагл. Ох мы год. Принцеп Хилип из Витхим. Дед. Хофцаутхе гетаут Витха Бода ин Хис Армс. А мой бог, с ним принц Филипп. Мертвый. Как он мог выбраться с телом на руках? Нагл. Дальнейшее он помнил урывками. Опять стрельба, потом его снова куда-то тащили. Урывками приходя в себя, он не понимал, где находится и что происходит. И только спустя сутки он наконец осознал, что лежит в капитанской каюте и пол под ним качается. «Ваша светлость, вы очнулись», — вбежала в каюту высокая и очень худая женщина с погонами капитана. «Я Мелисса Остильская, командор флота Его Величества. Вы находитесь на моем корабле. Куда мы направляемся?» — прохрипел он, и она поспешно подала ему стакан воды. «Домой. Проклятые русские висят у нас на хвосте, никак не желая отставать. Но скоро мы войдем в полосу туманов и сумеем скрыться от них». «Хорошо», — откинулся он на подушке. «Мы идем домой». Глава 9. Глава 9. «Докладывайте», — коротко бросил я, наблюдая, как слуги выносят тела погибших. «Все идет по плану. Генерал-майор Галицина, командующая сухопутными войсками, стояла передо мной на вытяжку. Да, по званию я был младше нее, но всей операцией командовал я, поэтому погоны в данной ситуации не имели значения. Ну и само собой то, что я был наследным принцем, также добавляло веса. Нужная вам группа военных была выпущена, как вы и приказали. Основные силы наглов и франков ушли на дно. Правда, три линейных корабля франков смогли отступить и спрятаться у Авачинской бухты. Мы не можем бить по ним с моря, из боязни попасть по своим. Батареи же с земли постоянно тревожат их, но без особого успеха. По докладам, были неоднократно пресечены попытки высадки десанта. С воздуха к ним тоже не подобраться, их пушки класса Тор бьют дальше и все наши снаряды сбиваются еще на подлете. Из-за этого невозможна эвакуация. Предполагаемая цель, думаю, что они хотят захватить бухту и отсидеться там, пока между нашими странами будут идти переговоры о мире. Запасов там много, и если у них получится, то сковырнуть их оттуда будет сложно. Насколько шансы на это реальны? Гарнизон там небольшой, всего около 1000 человек, но за долгое время осады они ослабели. Не думаю, что смогут долго продержаться. К тому же франками командует адмирал Прайс, опытный и грамотный офицер. Уверена, он все рассчитал. Предлагаю оставить все как есть, дабы избежать ненужных жертв. «Нет, я лечу туда», — отрезал я, вставая. «Но зачем?» — растерянно смотрела она на меня. «Время работает на нас. Там Лиза», — ответил я. «И там мои девчонки. 12-е, хватай самый шустрый дирижабль. Все грузимся и летим на экскурсию. Пора поставить точку в этой войне. Ваше высочество», — капитан 3-й батареи накинул на плечи Лизы теплый полушубок. «Не стоило бы вам тут находиться. А ну как шальной снаряд прилетит, плохой же я буду маг, если не смогу его отбить», — скривила губы она. «Так-то оно так», — покладисто согласился он. «Но к чему ненужный риск? Магия, оно, конечно, хорошо, но и о простой безопасности не следует забывать. Десант на 2 часа», — заорал голос, и тут же рявкнули пушки 5-й батареи. Потом еще и еще, залегли меж холмов, ски. «Теперь их не достать», — злобно бросил капитан. Потом спохватился. «Ох, простите, ваше высочество, сам не ведаю, что говорю. Ничего страшного, не обращайте на меня внимания и командуйте своими людьми. И вообще, если нужно, можете располагать мной, как и моим экипажем. отсиживаться в стороне мы не будем. Тогда прошу вас пройти на 7-ю батарею». Его глаза блеснули уважением. «Одаренных у нас мало, и ваша помощь будет неоценима». «Слушаюсь», — залихватски отдала она честь и пошла туда, куда сказали. Рядом с принцессой появились странные девушки из команды брата и молча встали рядом. Все попытки их разговорить наталкивались на молчаливую стену безразличия. Их лица не выражали эмоций, и вообще, они казались какими-то машинами, просто выполняющими приказ. «В укрытие!» — заорали со всех сторон. Лиза замерла, не зная, надо ли бежать, а если бежать, то куда, или лучше активировать щит, или... Но подумать ей не дали. Одна из девушек резко дернула ее за руку, прижала к стене, после чего их накрыл светящийся купол. «Стой спокойно, твое высочество», — сказала она, и Лиза узнала тот насмешливый голос, с которым разговаривала на испытаниях. «Если тебя ранит или, упаси Велес, убьют, первый будет очень недоволен. Вы так боитесь брата?» Несмотря на рвущиеся вокруг снаряды, она была спокойна и лишь иногда вздрагивала, когда прилетала по щиту. «Не боимся, а любим. Хотя, в его случае это одно и то же», — ответила та. «Не поняла. Да что тут непонятного? Первый – это первый. Всегда впереди, всегда самый-самый. С одной стороны жесткий, как кожа ската, с другой мягкий, как фуагра. Кстати, очень хочу его попробовать. Вот вы его ели?» «Ела, ничего особенного. Печень как печень. А я вот нет, только слышала. Но первый обещал. А чем это я? Ах, да, одной рукой бьет, другой гладит. Поэтому боимся и любим. И что, прямо все? Вот прямо весь отряд, все? А разве его возможно не любить?» «Это да», — опустила она голову. «Сергей, чье хочешь, сердце заберет. В том-то и дело, что не забирает, а ему их сами отдают. Повезло вам с ним», — завистливо вздохнула девушка. «Он ведь только о вас и думал все эти годы, и даже верность хранил. Так, вроде обстрел закончился. Руку даю на отсечение, сейчас полезут, к бою», — заорал все тот же голос, и над батареей раздался рев горна. Выжившие солдаты, на бегу проверяя оружие, поспешно занимали свои позиции. На их суровых лицах не было видно страха или мыслей о поражении. Гулко ударили пушки, взвелись в небо ракеты. Но, увы, франки хорошо постарались, и их осталось мало. Отряд почти в 500 человек смог спрятаться в сопках и явно готовил какую-то пакость. И это еще одаренные не вступили в бой, просто потому, что не позволяло расстояние. Но это ненадолго, еще минут 10, они соберутся с силами, и тогда нас ничего не спасет. Надо что-то делать. Но что? Сидите тихо, ваше высочество, и не высовывайтесь. А мы пойдем прогуляемся, — сказала ее знакомая. 1-7, охраняя ее, а то первый с нас шкуру спустит. 1-4, пошли, пора посмотреть, чем нас угостят франки. Я с вами, — тут же возмутилась Лиза. Одна мысль о том, что эти девушки идут на смерть, чтобы защитить ее, вызвала в ней гнев. Нет, вам приказано оставаться тут, извольте исполнять, мы ненадолго. Кивнув друг другу, они побежали наверх, а оттуда просто прыгнули, с почти 10-метровой высоты. Разобьются. Прижав ладонь ко рту, испуганно ахнула Лиза. Так быстрее. Не переживайте, с ними все в порядке. А ты же не русская, что делаешь в этом отряде? Лизе отчаянно хотелось на ком-нибудь сорваться. Я принесла полную магическую клятву верности первому. Он приказал, я исполняю. Полную. Да он с ума сошел, что ли? Как можно превращать человека в раба? Вот вернется, я ему задам. Не нужно. Я добровольно приняла это решение. Готовы повоевать, ваше высочество? Готово. И не называй меня ваше высочество. Лиза выпрямилась и подошла к бойнице. Зови меня 1-9. Первый, вижу бой. 12-я маневрировала, уклоняясь от залпов корабельных пушек. Принято. Я вниз, разберусь с десантом, а вы наводите нашу артиллерию на корабли. 6-я, 9-я, со мной. Прыжок вниз с 3-километровой высоты был прекрасен. Опять со мной моя стихия, что пьянит, влечет за собой, маня свободой. В отличие от меня девчонки летать не могли, зато вполне уверенно планировали к земле. Туда, где слышались взрывы и бурлил эфир. Биение жизни безошибочно выявило знакомые всплески, а я сразу рассмотрел девчонок, что сошлись в битве с франкскими магами. Отбил команду 9-й прийти к ним на помощь, сам с 6-й направился в сторону крепости, в ворота которой уже долбились около 100 магов. Наши слабо огрызались, но было видно, что еще немного, и вся оборона рассыплется. «Проверь, что с Лизой», — крикнул я ей, — «а я займусь одаренными». После этого шестая чуть откорректировала полет, чтобы оказаться внутри, а я, уже ускорившись, будто раскаленный метеорит, рухнул на врагов, разом отправив к богам человек 10. «Didn't you убить чес вайт?» «Что, ски, не ждали?» «Нагл», — прошипел я им в лицо. «Сейчас я вас научу родину любить». Погнали наши городских, и пошел я гулять, да народ честный потешать. Где махнул рукой, стала улочка, отмахнулся, переулочек. Разлетались под ударами враги мои, разлетались и горько плакали. Не стерпела тогда сила темная, из-за моря океана пришедшая. Вздыбилась, взлетела в небо, да черным вороном на меня обрушилась, жарким пламенем разгораючись. Ну, а после, приняв вид человеческий, да не сыскав меня среди мертвых, разразилась смехом довольным, глумясь над моей храбростью. Мужичок чок-чок, дурачок чок-чок, был силен, был храбер, не примирившись, на меня попер. Мужичок чок-чок, дурачок чок-чок, кто ты теперь, покойничек? И услышал я слова глумливые, разгорелось сердце молодецкое. Встал я, телами врагов заваленный, и молвил голосом страшным: «Ой ты, чудище, да заморское, рано празднуешь, похваляешься. Сила темная тебе дадена, а мозгов, увы, не прибавилось. Ты раскрой глаза, осмотрись вокруг. На земле ты стоишь, все бахвалишься, сапогом грязным ее попираючи. Но не видишь ты, чудо безмозглое, как соратники твои на траве лежат, не шевелятся. И пришло твое время, закончилось. Не заметила ты, похваляючись, что моя земля бережет меня, от врагов лютых злобных спасаючи. А изведай-ка ты моей силушки, что дает мне землица русская, кулака моего мужицкого, честной магией докутанного». Не стерпело чудище гадкое, зашипело, окутавшись пламенем, да эфиром поганым и плюнуло. Но влетел в нее мой кулак, да пришел на помощь огонь очага и водица родная, колодезная. Ну и вслед за ней земля-матушка, накрыв полюшко будто саваном. Засвистел ветер, брат мой названный, закружил, завертел, да запутал все. Разгорелся огонь жаром пламенем и спалил чудо, юдо заморское, а водица смешала пепел тот, да ушла в землю нашу, русскую, глубоко внутри спрятав нелюдей, где им самое место навечное. Фух, во как загнул, это я для потомков, если что, когда битву мою с франками описывать будут. Победил я, в общем, ну, кто бы в этом сомневался. Не скажу, что сильно легко, повозиться пришлось, но справился. Порхал как бабочка, жалил как укол от неопытной медсестры. Обычных вояк просто раздавил, а магов, тех, кого спалил, кому просто набил морду и взял в плен. Я гуманист, где-то в глубине души, и очень добрый. Потом перелетел через стену, посмотрел на Лизу, заляпанную кровью и баюкающую руку, вернулся и добил оставшихся. Я гуманный, но ровно до тех пор, пока не трогают мое. Опять вернулся, что-то я стал прыгать как кузнечик, и уже сам принялся за ее лечение, а после и за остальных защитников крепости. Вдалеке бухали пушки, это наша эскадра отправляла на дно корабли франков. 12-я наводила, а наши стреляли, метко и кучно. Спустя 3 часа мы победили, о чем нас известили салютом из Петропавловска и наш вернувшийся дирижабль. Попрощавшись с гарнизоном, солдаты и одаренные которого смотрели на меня, как на бога, я клятвенно пообещал им, что их подвиг не будет забыт. Шутка ли, столько месяцев держали оборону, но не сдались. После мы загрузились и полетели обратно. Я на протяжении всего полета не отходил от Ольги, которую пока так и не разбудил. Буквально по миллиметру исследуя ее тело, я искал малейшие остатки действий проклятий малификов. Но, к счастью, обошлось. Уже в полете нам пришло сообщение о том, что поляки, собрав коалицию из всего прибалтийского пояса, двинулись в сторону нашей границы, по пути снеся пару гарнизонов. Зная, что наши войска растянуты по всему фронту, причем большая часть из них держит границу с Персией, а другая на севере, они осмелели настолько, что решили пощупать наш центр. Нам было приказано спешно лететь домой, ни во что не ввязываясь. Посмотрев на девчонок, я понял, что не смогу повернуть. Нет, не сейчас. Адреналин битвы еще гудел в моей крови и тело жаждало битвы. Но лететь на дирижабле долго. Сутки, не меньше. А за это время сколько народа погибнет. Вы возвращаетесь домой, сухо сказал я. В смысле, домой, а ты? Всполошилась Лиза. А я не домой. Какой ближайший город к наступающей армии? Спросил я капитана дирижабля. Полоцк, ваше высочество. Черт, это близко к Новгороду. Почему заминка с армией? Мы их не ждали, ждали, но на другом направлении. Начата переброска войск. Почему императрица медлит? Где наша ударная мощь? Осмелюсь доложить, что ее величество сейчас находится в крепости Вардам, зачищая воды Дуная от персов. Нахождение остальных мне неведомо. Ясно. В общем, пока наши подтянутся, надо сдержать ляхов. Так, все слушают мой приказ, возвращайтесь домой. А я полетел. Но, попыталась что-то сказать Лиза. Я отдал приказ, извольте исполнять, лейтенант 1-9. Рявкнул я, раздав необходимые указания. Я одновременно пытался прикинуть в уме, что мне необходимо прихватить с собой оружие. Свое место в ножнах на боку привычно занял надежный меч, проверенный множеством схваток, настолько же острый и скорый на расправу, как и его владелец. Артефакты, поразмыслив, я оставил лишь парочку. На все случаи не напасешься, да и это всего лишь подспорье, ведь я испытывал твердую убежденность. Хороший маг, сам по себе оружие, грозное и беспощадное. А если дело обстояло иначе, он не имел права называться магом. Слабость тела я мог простить малым детям и старикам, слабости же духа я не мог простить никому. Ты же вернешься? Губы сестры задрожали от едва сдерживаемых слез. Обязательно, обнял я ее, даже глазом не успеешь моргнуть. Уже моргнула, но я ее уже не слышал. Сиганув за борт, я поймал ветер и полетел туда, где по-прежнему лилась кровь. Отмахать мне надо было без малого почти 1000 километров, огромнейшее расстояние, но я был уверен, что справлюсь. Точно так же, как всегда, перед ним рассеялась серая мгла, само пространство словно расступалось перед ним, он неспешно перебирал ногами, будто прогуливаясь по Императорскому проспекту, а под ним проносились города, деревни, леса и реки. Невероятная мощь наполнила все тело гордого, требовала выхода, рвалась наружу, и он, опьяненный неведомым прежде могуществом, торжествующе закричал, и его голос громовыми раскатами пронесся над землями империи даже за ее пределами. Русский люд поднимал головы кверху, вглядываясь в синеющее небо и чувствуя прилив силы невесть откуда взявшуюся уверенность в близости чего-то грандиозного, захватывающего. Среди войск противника, что встали лагерем у самой границы с ненавистной им Россией, началась паника. Глухой страх, переходящий в смертельный ужас, сбивал с толку, мешал ясно мыслить, внушал стремление броситься, очертя голову назад, к привычной европейской культуре, подальше от этой дремучей страны, пугающей своей самобытностью и варварскими обычаями. И только грозные окрики командиров, подкрепленные недвусмысленно обнаженным оружием, заставили горе вояк остаться на месте и лишь вздрагивать, жалко съежившись у костров, от очередного раската грома, свидетельствующего о том, что приближается их смерть, которую они ощущали всем нутром. Завершение пути вышло столь же грандиозным, как и весь полет. Перед воротами гарнизона, отделявшими территорию военного городка от самого Полоцка, зазмеилась огромная молния, из отростков которой в небе на миг сложилось изображение атакующего ворона. Пока невольные свидетели прибытия его высочества Сергея Гордеева, пропавшего около 2 лет назад, протирали глаза, на сетчатке которых отпечатался угрожающий силуэт, он сам крепко встал ногами на землю, заложив руки за спину, склонил на бок голову и оценивающе оглядывал фортификационные сооружения, открывшиеся его взору. Все было еще хуже, чем он представлял. Да, тут работать и работать. Сейчас буду казнить и миловать. И, судя по всему, возможно, только казнить. Бардак, несомненный бардак. И куда наши проверяющие смотрели? Это ж надо, так запустить город и гарнизон. Ладно, время терять нельзя. За работу. Глава 10. Царьград в огнях. На престоле польский лях. В белокаменных стенах укрыто. Войско Речи Посполитой. Но все сильней. Слепит яркий блеск церквей. И пылают крылья лад гусарских. В летах смутных дней. Ради атапок, смута. Одна из 4 сторожевых башен была практически полностью разрушена. Сейчас там копошились около 10 человек, то ли пытавшихся извлечь что-то из-под обломков, то ли расчищавших площадку для ее ремонта. Суета, царившая и в самом гарнизоне, и за его пределами, утихла ненадолго. Убедившись, что молния не была очередным выпадом противника, жители Полоцка возобновили подготовку к предстоящим сражениям. Шок сменился суетой и упорядоченным хаосом. Все куда-то бежали, раздавались крики, звон металла. Вот только моему опытному взгляду сразу открылось то, что не было единого руководства этими работами. Каждый пытался чем-то помочь в меру своего разумения, внося свою долю в окружающий хаос. По внешнему виду людей было понятно, что большинство из них – простые крестьяне, бросившие поля и огороды ради защиты собственного дома. Все, как всегда, кормишь, поишь армию, а как до дела доходит, приходится простым мужикам браться за оружие. Где караульные? Мой негромкий голос произвел эффект разорвавшейся бомбы. Из-за одной створки массивных ворот, сейчас широко распахнутых, высыпало человек 5 в затертых обносках, в которых едва можно было опознать форму драгун. Один опасливо приблизился ко мне, стянув бесформенную шапку с лохматой головы. «Ваш брать», откашлившись, он начал еще раз, стараясь говорить более четко. «Ваше благородие, высочество, меня зовут Сергей Дмитриевич Гордеев, цесаревич Российской империи. Где командир гарнизона? Немедля проводите меня к нему». «Почему такой бардак?» Рядовой озадаченно почесал в голове, пожимая плечами. «Так он того, заперся в штабе, носа не кажет наружу уже 5 дней как». Я со свистом втянул воздух сквозь зубы, чувствуя, как во мне поднимается обжигающая волна разрушительного гнева. В воздухе ощутимо запахло озоном. Если бы сейчас рядом оказался кто-нибудь из моего отряда, что воевали вместе со мной, она бы уже искала возможности поскорее убраться из моей зоны видимости, ибо этот взгляд не сулил ничего хорошего. Глубоко вздохнул, дабы не прибить эту пародию на солдата, не время еще. «Проводи, сам разберусь», процедил я. «А как прикажете, Гордеев?» «Я же сказал, Гордеев, принц, сам прибыл». По толпе, собравшейся к тому времени у ворот, понеслась эхом фамилия, что была знакома всем. «Значит, ничего не потеряно, значит, о них не забыли, не бросили тут умирать. Раз император послал своего сына им на подмогу, значит, шансы на победу есть, надо лишь верить». Стремительно шагая за своим провожатым, я распространял вокруг себя такую ауру силы, что у окружающих загорались надежды и глаза, усталость и апатия, охватившие весь город, отступали под ее натиском. Спустя всего пару часов все разительно изменилось. На главной площади городка болталось в веревочной петле тело командира гарнизона. В условиях военного времени я счел себя вправе устроить скорый суд над мерзавцем, что бросил доверенный ему пост, оставил гарнизон без командования, а людей – без малейшей надежды. То, что город еще до сих пор не был захвачен, было заслугой простых солдат и крестьян, что грудью встали на пути у разведотряда противника. Пока командир, закрывшись в здании штаба, солидном, каменном, похожем на миниатюрную крепость, со своими ближайшими помощниками, прихватив довольно продовольствие и пару хорошеньких селянок, слал истерические депеши в столицу о помощи, его подчиненные на свой страх и риск открыли местный склад оружия и раздавали его всем желающим. Вопрос о том, доставлены ли были послания трусоватого командира, и если да, то почему на них не последовало никакого ответа, я решил отложить на потом. Если это потом наступит, организовав оборону, насколько позволяли возможности небольшого гарнизона, поставив под ружье всех мужчин, что были способны удержать его в руках, собрав в один отряд тех, кто обладал хоть крохой магического дара и был способен наколдовать хотя бы крошечную кочку под ногами противника, я отправил пару одаренных в разведку. Необходимо было понять, на какое время я мог рассчитывать. Передышка была нужна всем, и местным, что выложились на полную, и мне самому. Столкновение с человеческой жадностью и тупостью вымотало меня куда больше, чем все остальное. Вот и сейчас я вглядывался вдаль, расстилавшуюся на горизонте, плотно сжав губы, а в голове крутилось одно. Только бы выжить, только бы суметь выстоять, чтобы потом вернуться в столицу, ворваться во дворец и потребовать объяснений, почему граница с давним недругом, с Речью Посполитой, оказалась настолько оголена. Почему сюда не доходило ненормальное обмундирование, ни маломальски пригодное оружие, почему магические накопители, что должны были питать оборонный щит, оказались пусты, и кто виновен в столь преступном небрежении? Только ли трусливый и вороватый командир? Кстати, по случайности ли он попал на этот пост и получил возможность запустить липкие ручонки в императорскую казну, пусть и в малом масштабе? Внезапно дозорный, тоже пристально рассматривавший горизонт, протяжно выкрикнул: «И идут, идут, братцы, ваш брать, идут же». Поморщившись от такого вопиющего нарушения устава, я и сам увидел клубы пыли. Перед ними во весь опор неслись темные точки, одаренные, что спешили укрыться за стенами гарнизона. Особого смысла дожидаться подробного донесения разведки не было, все и так было очевидно. Объединенные силы Прибалтийского пояса двинулись в наступление, не дожидаясь утра. Раздался гулкий стук, запустив отряд, стражники, красные от натуги, опустили в пазы огромный засов, прочно заперев внешние ворота. Лихо подскочив, одна из разведчиц козырнула мне: «Все выполнили, ваше высочество». Я хмуро посмотрел на нее, а после перевел взгляд на поле. «Ждем», — коротко бросил я. Когда уже можно было различить силуэты вражеской техники, я слегка напрягся. Вот-вот станет понятно, стоят ли затраченных усилий, средств и времени артефакты, разработанные моими магами. Захватил я их в последний момент, вместе с накопителями, вручил разведчикам, предварительно проинструктировав. Хотя особой сложности не было, практически им всего лишь нужно было разбросать небольшие, невзрачные камешки, активировав их особым нажатием. Первые взрывы, раздавшиеся прямо под гусеницами танков, были неожиданными для обеих сторон. Ну да, это вам не слабенькие камни, с ограниченными зоной поражения и временем действия. Настоящие рубины, сокровища, напитанные огненным эфиром, сработали лучше всяких мин. Следом стали заметны вспухшие облака желтоватого, болезненного цвета. Отрывистые команды и угрожающие выкрики атакующих сменились отчаянным кашлем, едкий дым разъедал глаза, жег легкие. Оголтелая атака, с которой самоуверенные европейцы планировали начать сражение и тут же его закончить блистательной победой над маленьким захолустным городом, вставшим на пути огромной армии, внезапно захлебнулась. В полном смысле слова, незадачливых воителей, попавших под действие коварной смеси, до поры таившейся в артефактах, буквально выворачивали наизнанку жесточайшие рвотные спазмы. Адская смесь четвертая и седьмой сработала на ура. Удовлетворенно кивнув, я отправился к группе одаренных, издали потрясенно наблюдавших за происходящим. Удалось выиграть немного времени для следующего шага. Широкая полоса земли перед линией обороны была превращена в непроходимое болото, воздух гудел от напряжения эфира. Я закрыл глаза и потянулся к своему источнику. Пора было напомнить этим наглым выскочкам, с кем они собрались сражаться. Твари, пришедшие на мою землю с мечом от меча, и погибнут. Небо стремительно начало чернеть, огромные тучи, соткавшиеся словно из ничего, угрожающе ворчали, недовольно клубясь, плюясь изредка ослепительными вспышками молний в сторону вражеских сил. Поднявшийся ветер в секунды набрал ураганную силу, зло рвал одежду, сыпал пылью в глаза, еще не отошедшие от отравы, распыленные артефактами, сбивал с ног. В глазах одного из генералов объединенной армии разрастался страх. Он видел уже подобное буйство стихии, он едва пережил его, позорно сбежав с поля брани, а тысячи его соратников там полегли. В его памяти возникла четкая картина прошлого. Вот он, Станислав Ковальский, в ту пору простой связный, передающий послание от войск бунтующих бахрейнцев наглым, несется по полю, кругом предсмертные крики, стоны боли. Вдруг рядом в землю ударяет полыхающий жаром огненный снаряд, он слышит жуткий треск, у него разом ноют все зубы, а волосы встают дыбом, и запах, жуткий запах паленой плоти. Он еще долго преследовал его в ночных кошмарах, как и грозное имя той, кто спутала все карты, истребила род бахрейнских князей, на которых делали ставку его наниматели. Неужто виновница тех событий пожаловала сюда, им же докладывали, что она застряла с персами? Почему ни один из разведчиков об этом не заикнулся? Пан Ковальский грязно выругался сквозь зубы, с ненавистью и постыдным страхом, словно выплюнув эту жуткую русскую фамилию. Гордеева. Псякрев. В эту секунду его уверенность в легкой победе поколебалась, и из глубины души поднялось настойчивое желание унести отсюда побыстрее ноги, ибо, по его твердому убеждению, там, где появлялась императрица Анна, открывался филиал ада на земле. Он хорошо знал ее и отчетливо понимал, что за красивой внешностью женщины скрывается матерая убийца, не знающая жалости и сострадания. Но поделиться своими соображениями с остальными он не успел. Разозленные таким развитием событий, полководцы решили примерно наказать наглую девку, посмевшую встать на пути отлаженной военной машины. Подлет и пламя, разгулявшиеся по полю, они погнали простых солдат, пушечное мясо, что должны были принять на себя основной удар, а следом, под магическим прикрытием, двинулись отборные войска, охваченные одним яростным желанием, стереть непокорный городишко с лица земли в назидание остальным. Плевать на цену, главное результат. Когда в сторону гарнизона полетели первые плетения и снаряды европейской армии, я встал перед сложным выбором. Идти в наступление, я чувствовал, что мог бы и в одиночку доставить множество серьезных проблем целой армии. Но оставить без защиты простых людей, что смотрели на меня с надеждой и даже благоговением. Нет, как истинный аристократ и офицер, я знал, что такое долг. И мой долг был в том, чтобы защитить свою землю, защитить людей, живущих на ней. С коротким вздохом я раскрыл себя стихиям, выпустив всю мощь, что таилось во мне, что даровали мне боги. Вокруг города, вдоль видимой границы, насколько хватало взгляда, взметнулся щит, переливающийся всеми цветами радуги. Чужая магия ожесточенно вгрызалась в неожиданную преграду, но тут же бессильно стекала вниз. Редкие атаки пустых отбивали воодушевленные воины. Захватчики гибли, маги выжигали себя в бесплодных попытках одолеть защиту Гордеева, солдаты падали, пронзенные пулями, магией и даже крестьянскими вилами. Обескураженным европейцам казалось, что чертовых русских берегло само небо. И посреди всей этой вакханалии стоял один человек, принявший на себя львиную долю всего вражеского напора. Не имея возможности отвлечься хоть на мгновение на краткий отдых, без сна, без еды и воды, он стоял, держа щит. По его щекам катились красные слезы, от страшного напряжения рвались мышцы, веревками вздувались вены. В его ушах тревожным набатом бухала кровь, оскалившись, он сорванным голосом, словно споря с кем-то, кричал: «Сам, справлюсь сам, слышите?» И небо отзывалось одобрительным рокотом. Два дня, два долгих, мучительных дня он держал оборону маленького пограничного городка. То, что сумел совершить один русский принц, вселило ужас в противника, сломило его. Подошедшие подкрепления, собранное его отцом, обратило в позорное бегство превосходящие силы Европы, ослабленные атаками. Спустя еще пару дней к месту несостоявшегося прорыва подтянулись и императорские войска, но на их долю досталось лишь одно – с почестями сопроводить победителя домой. Часть из них отправилась преследовать отступающие войска, а остальные должны были охранять принца. Вот только он, отдавший практически все силы, вычерпавший себя до самого донышка, вряд ли в этом нуждался. Убедившись, что он выполнил свою задачу, он пал замертво. Вокруг его тела суетились лучшие лекари рода, но выживет ли принц, ответить пока никто не мог. В себя я приходил мучительно долго. Тело ломало и горело изнутри, голова кружилась и нещадно болела. Я погружался в пучины кошмаров и на краткий миг всплывал вновь. Мне казалось, что я все еще стою на площади Полоцкой и отражаю атаки поляков. Иногда я слышал гулкие голоса, но слов разобрать не мог. Реальность ускользала от меня, и мое сознание все глубже погружалось в бездну. Помирать собрался, моргнув от ослепляющего яркого света, я увидел уже подзабытую морду Лихобора. «Не дождешься, меня все еще вело, но тело наливалось бодростью. Эк тебя зацепило, что даже Ири не сразу силу восстановил. Видать, далеко твой разум ушел от тела. Ну да ничего, посиди, сил наберись, да и возвращайся обратно. Не хочу», бесцеремонно развалился я на лавке. «Мне и здесь хорошо, тепло, светло и пахнет приятно. Что у нас на обед? Или сейчас ужин?» Впрочем, без разницы, главное всего побольше и чтоб не отвлекали. Не получится тут, ты же не умер. Да, а по ощущениям очень даже. Ладно, ты чего хотел то, раз кормить не хочешь, так выкладывай. Да ничего, пожал он плечами. Ты все делаешь, как ни странно, правильно, поэтому мое вмешательство не требуется. А сюда тебя вытащил, чтобы от тьмы, что начало поглощать твою душу, очистить. Кстати, как вернешься? Проверь всех своих и выжги заразу, удары малификов оставили на них свой след, хоть они этого и не чувствуют, и ты бы тоже ходил в неведении. Да вот перенапрягся, и тьма активировалась. Хорошо, что я все-таки приглядывал за тобой, поэтому успел призвать тебя и очистить. Дал бы тебя пятюню, но мне лень. И что дальше? По скрижалям есть информация? Есть, но тебе пока рано об этом знать. Скажу лишь, что почти все они собраны. Твои враги не сидели на месте и сильно продвинулись в поисках. Пофиг, я знаю, где они сидят. Наберусь силы и наведаюсь в гости. Да и вообще, как я понял, пока живы Гордеевы, врата в мир богов закрыты. Не совсем так. Устранив вас, они бы сильно облегчили свою задачу. Все верно, ваша кровь – это ключ, связанный с замком. Разрушь его, и замок развалится. Но сам знаешь, когда нельзя открыть, можно и сломать. Да, будет дольше, да, шумно, но это возможно. Вот и пускай пыхтят и стараются. И вообще, у меня выходной, каникулы, отпуск. Неделю задницей не пошевелю, чтобы мир спасти. Мне давно за вредность молоко должны бесплатно выдавать, но никто не наливает. Дождетесь, что пожалюсь в профсоюз героев. Нет такого профсоюза. Значит, создам и пожалуюсь. И вообще, сделайте хоть что-нибудь сами. Чуму там нашлите на них или толпы мигрантов. У тебя голова седая, а значит, умная, поэтому думайте. А теперь отправляй меня обратно. Буду бухать и заниматься развратом. И только попробуйте мне помешать. Глава 11. Глава 11. В этот раз я для разнообразия в себя пришел сразу, просто открыл глаза, не чувствуя ни ставшей уже привычной боли, ни слабости. Будто и не было всяких превозмоганий из последних сил. Шевельнулся, ничего не болит, состояние на 5 баллов, и вообще, все бодренько так и даже местами радостно. Глубоко вздохнув, я улыбнулся сам себе, понимая, что кризис миновал, и наконец-то можно расслабиться. Так, и что тут у нас? Мокрая тряпка на голове, одна штука, осунувшееся лицо спящей мамы, что сидит рядом и держит меня за руку, одна штука, количество склянок на прикроватной тумбе, не считано. Видимо, что-то почувствовав, мама дернулась, распахнула глаза, увидела мою улыбку и тут же залила мое лицо слезами, крепко ко мне прижавшись. Черт, это уже начинает входить в привычку, увидели меня и сразу плакать. Надеюсь, это от восхищения, а не потому что я такой страшный. Ну, мам, ну ты чего, все же хорошо, попытался я ее утешить. Но куда там, похоже, сработал невидимый триггер, и она только сильнее разрыдалась. Сынок, я, а мы, а ты, вот и все слова, что я мог уловить от нее. Так, тут нужен неожиданный ход, а то могу утонуть. Пятое, что за поведение, недостойной послушницы, а ну, встала и отчиталась по форме. Похоже, я взял правильный тон, потому как она резко от меня отпрыгнула, ее слезы мгновенно высохли, на лице появилось служебное выражение, а глаза блеснули сталью. Враг наказан максимально жестоко и повержен, первый. Победа по всем фронтам. Потери личного состава минимальны. В нашем отряде потерь нет. Молодец. Так служить. А теперь давай по порядку. А лучше за обедом или ужином. Или вообще за хоть какой-нибудь едой. Потому как меня почему-то нигде не хотят кормить. Ни на земле, ни в Ири. Ты знала, что Волхв лихобор, жуткий зануда и жадина. Я ему уж прямым текстом сказал. Накорми, мол, мил человек, а он, нет, вали домой, там и ешь. Ну и где? Спрашивается, традиционное славянское хлебосольство.